Титры. An Apple Original. Сколько новостей? Трансляция от Пути Шу. Ути. Тюти. Я ваш Пути. Вы все спрашиваете, где сегодняшняя трансляция мистического квеста. Сью слушает за работой. Хочу сказать, что играл в эту игру с самого детства, и она всегда будет занимать особое место в моем сердце. В общем, мистический квест меня больше не радует. Пожалуй, пришло время перемен. О, боже. Хотя мне грустно об этом говорить. Мистического квеста на моем канале больше не будет. Все. Сью читает коммент. Если Пути уходит, то и я. Фанаты, я работаю кое над чем новым и свежим, и надеюсь, вы составите мне компанию на этом пути. Конец связи! Сью смотрит перед собой. Вашу мать. Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первой буквы слов пронзает меч, невидимый карандаш приписывает ниже пир ворона. Конвент. На растянутом баннере надпись «StreamerCon». Айн и Брэд наблюдают, как у висящих мониторов собирается толпа. Я сам не верю, что я пришел. Неправильный настрой. Пути приводил кучу игроков, но мы им не управляли. С правильным стримером мы контролируем и посланника, и послание. И что, для этого нам надо унижаться перед детишками? Это дивный новый мир. Подходит человек в костюме героя в маске. Но, похоже, старая гвардия фанатов еще не разбежалась. Это же герой в маске. Привет, паренек. Отличный костюм. Привет. Я вам не паренек. Я... Поппи не может снять маску. Я... Сейчас. Папи? Нет, подожди. У меня срыв покровов. А вы не могли бы... Тут такая застежка? Да. Можно? О, господи, так снимите с меня это, снимите. Да-да-да. У меня уже клаустрофобия. Поппи, она с этой стороны. Поппи, Поппи, с какой стороны застежка? Просто успокойся. Айн и Брэд помогают Поппи. Ага! Это что вообще? Простите, что влезаю в вашу мужскую компанию, но я все-таки глава отдела, и такие решения принимают со мной. Да ладно. Изучать характер и интуитивно выбирать подходящий, сомневаюсь, что это твоя сильная сторона. У меня классная интуиция. Да, и ты устроила косплей там, где косплея нет. А тестировщица тут зачем? Ты всю компанию притащила, слушай, ну это смешно. Я взяла Дану, потому что она все понимает. Она молодая, она женщина-геймер, и я, в отличие от тебя, я ценю голос других. И она тебя подвезла. Да. И насчет косплея я предупреждала, но она наорала. Ладно, мы твой голос уже послушали, Дана. Топай, смотри все. Ладно, пока. Пока, Дана. Развлекайся. В студии. Айн уехал. У нас официальный день, да. День Дэвида. Можно делать что угодно, Джо. Как говорится, босс из дома, мыши в пляс. А разве вы не босс? Ну да, да, правильно. А вы себя мышкой называете? Бывает. Ну, кто-то тоже в этой поговорке должен быть. Знаешь что, Джо? Вот чего я точно не хочу сегодня делать, это оправдываться перед тобой. А? Дэвид, может, я была бы полезнее рядом с Айном на стример-коне? Я еще успею до часа пик. Джо! Слушай, давай расставим точки над «и». Ты моя ассистентка, и ты угождаешь только мне, всем моим желаниям, и ты говоришь только, когда спрашивают. А еще ты... Дэвид включает громкую связь. Да. Эй, Дэвид, тут девчонки из группы «Женский кот». Говорят, они записаны на экскурсию, и я подумал, что... О, черт, она сегодня? Дэвид подходит к группе девочек с учительницей. Приветствую, дам! Привет! Как дела? Привет! Подходите, меня зовут Дэвид Мритлсби, я генеральный продюсер. Прежде всего, я рад видеть вас здесь, и вы выбрали правильную компанию, потому что, да, вы угадали, мы ценим женщин здесь, в нашей студии. Более того, наш ведущий программист – это женщина Поппи Ли, а ведь она всю нашу игру программирует. Да, и не буду приукрашивать, надо очень много работать, чтобы добиться таких результатов. Но пусть она сама расскажет, кто хочет увидеть женщину-программиста? Хотите увидеть лучшего на свете инженера? Да! Тогда идем к Поппи Ли. Она уехала. Что? Ее нет на месте, она на стример-коне. И ты не сказала? Я говорю, когда спрашивают, сэр. Дэвид перестает улыбаться. Может, есть другие женщины-программистки? Да, Определенно. Да, у нас работает много женщин на самых разных должностях. Дэвид наклоняется назад, чтобы осмотреть комнату. Да, не в этом зале. Они в других комнатах. А здесь с нами есть Джо. Она женщина, да? Так что расскажи девочкам о своей работе. Конечно, я всегда должна угождать вот этому мужчине. Так, она обычно не такая. Обычно она все делает по-своему, а так себя ведет после дисциплинарных взысканий вследствие нарушений субординации. Девочки хмурятся. Но это все мелочи. Да. Поппи скоро вернется. А пока идем к другим дамам. Хорошо. За мной. Эту комнату пропустим и пойдем в следующую. В игре герой в белом плаще бежит по дорожке. Героем управляет откинувшаяся на спинку дивана Рэйчел. На шее у нее наушники. Заходит CW. Йоу, здрасте, CW. Прошу простить. Меня затянуло апатией. Айен отсутствует, и я брожу по коридорам без руля и без витрил. Да, это знакомо. Никогда здесь не бывал. Мы работаем в одном месте, при этом существуем в совершенно разных мирах. Впрочем, неудивительно. Я стар, вы юный, почтенный муж и мальчик. Что? Я женщина. Вот как. О, поверю на слово. Спасибо. Так, чем вы занимаетесь? Вы серьезно? Ага. Проверяю игру на баги и глюки, чтобы вы потом могли спокойно играть. О, я ни разу не играл. Вы ни разу не играли в эту игру? Мое дело — истории, эмоции, не игры. Да когда играешь в настолько хорошую игру, как это можно сравнить с какой-то историей? Ну как можно считать, что игра имеет больше эмоциональный резонанс, чем катсцена? Какая тоска. Я их всегда пропускаю. О, нет. Нет-нет. Я покажу тебе всю мощь историй, мой милый мальчик. Девочка. Ну, давайте. Но сначала я покажу власть самой игры, старик. Берите джойстик. CW берет мышку. О, так, это у нас мышь. Так, значит, с самого начала. На стример Кони Пути играет в Космоквест. Десятки фанатов наблюдают за игрой на большом экране. А миссия выполнена, это было круто. В этой компании собрано все, что мне нравится в Холодном Альянсе 2. Поппи, Айен и Брэд тоже смотрят. Идеальное оружие и наикрутейшая графика среди всех ММО и RPG. Он уже играет в игру наших конкурентов? Я так понимаю, подобные засранцы не тонут. Конечно, я только начал играть, но пока я готов им присудить 4,5 пердаля. Что? 4,5 вот так сразу? С половиной? Это же какой-то бред! Что еще за пол пердаля? Да-да-да, ну, и да. Почему тогда не 10 сразу, да? Почему бы не 20? А может и миллион? Давай миллион пердалей! Да это бизнес, ему сделали хорошее предложение. Неужели компании в наши дни стали уже открыто платить детям? Ну, а геймеры почему не возмущаются? Эй, не будь такой наивный. Даже фанаты знают, что стримеров прикармливают. Пойми меня правильно, нам тоже придется прикормить. Ради качества. А что ты имеешь в виду под качеством? Перед фанатами играет подросток с синими волосами. Ну что, друзья мои, зажигаем? На двух экранах взрывается огненный шар. Другой геймер морщится и снимает наушники. Синеволосый поднимает руки в победном жесте. Я люблю вас, спасибо вам. И помните, ржать на полную, жить на полную. Тревор целует и вытягивает два пальца. Любить на полную. Перед тем, как уйти со сцены, он танцует хип-хоп. Айен морщится. Что это за сраное чмо, брат? Да, он засранец. Но это Лол Тревор. У него супер-армия фанатов. Он почти всегда на позитиве и очаровашка. Ладно, я займусь переговорами. Мы озвучиваем условия и уходим раньше, чем он ответит. Классическое давление. Поппи поднимает брови и пробивается вслед за коллегами через толпу. Они входят в зеленую комнату. Привет! Ты Лол Тревор? Привет, чувак. Меня зовут Брэд. Это мои коллеги. Мы представляем мистический квест. О, да. Пути от вас недавно свалил, да? Потому мы и пришли. Мы хотели бы договориться с тобой, чтобы закрыть дыру, оставленную Пути. Извините, а мы ничего не хотим сделать с большой толстой угрозой справа. А, это мой телохранитель. Он тут посидит. Теперь мне спокойнее. Мне нет. И мне нет. Садитесь. Поппи неловко плюхается в кресло-мешок. Да я постою. Ну что же, Лол, как насчет поиграть нашим новым оружием, которое скоро выходит за гонорар, ну, $5000? Я больше за доллары не работаю, я теперь за проценты. Прости? Он сказал, что не работает за доллары, теперь только за проценты. Это я услышала. Продаю ваше оружие, хочу свою долю. 10%. Брэд медленно кивает с приоткрытым ртом. Если он продает твое оружие, он хочет 10%. Это я тоже слышал. Я просто все это перевариваю. Процент. Нет, это я тоже понимаю. Ладно. Мы сейчас все обсудим вдвоем с Тревором. Мы справимся, я просто... Мы не знаком с такой схемой. Я не упускаю, просто не знаком с таким алгоритмом, это поэтому слегка теряюсь. Просто переговоры? Да, заткни пасть, пожалуйста. Ладно. 10%. Или до свидания. Тревор встает. Так что подумайте пока. Идем ли? Бородатый телохранитель идет за Тревором. Айн провожает их взглядом. Брэд, замерев с открытым ртом, смотрит перед собой. Что это было? Он вроде как озвучил тебе условия и ушел раньше, чем ты ответишь. Классическое давление. Воительница в игре со вздохом смотрит, как пламя лижет развалины домов. В студии Дэвид ведет девочек в зал программистов. Да, нужно признать, игровая индустрия – это преимущественно мужская сфера, но мы стараемся это изменить. И поэтому мы взяли в команду таких, как... Мишель! Здравствуйте, Мишель! Это одна из наших очаровательных программисток. Одна из двух. Спасибо, Джо. Мишель, может, расскажешь девочкам, над чем работаешь? Над резюме. Это шутка. У Мишель всегда было тонкое чувство юмора. Ну ладно. Мишель, расскажи девочкам. Расскажи, пожалуйста, как себя чувствует женщина-технарь. О, конечно. О чем именно мне им рассказать? О том, что надо работать вдвое больше, а зарплата будет меньше, или о том, что тебя не повысят, потому что у них тут крепкое мужское братство? Ну что же, но это не совсем то, что мы хотели бы донести. Может, ты хочешь им рассказать, каково быть женщиной в сугубо мужской сфере? Дэвид натянуто улыбается. Я не хочу. Продолжай. Ладно, спасибо за разрешение. Итак, неважно, насколько ты умна и как много работаешь, начальство всегда будет относиться к тебе иначе, потому что ты женщина. Но бывает твой босс женщина, как Поппи. Я о Поппи и говорила, она ненавидит меня, потому что я женщина. Поскольку мы с ней стремимся к одному и тому же положению в компании, мы с ней заклятые соперницы, и, конечно, это правильно, иначе мы не выживем. С одной стороны, я ни в чем не виню Поппи. И все же, с другой, я ненавижу ее, как никого другого. Пожалуйста, Мишель, скажи девочкам что-нибудь вдохновляющее. Ясно. Солнышки, сейчас я дам вам невероятно важный совет. Посмотрите налево, а теперь на девочку справа от себя. Вот ваша соперница. Это не подружка. Вам надо воевать с ней. Не физически, это удел мужчин. Психологически. Мишель указывает на вот голову. Здесь. Ладно, спасибо, Мишель. Я могу добавить. О, кто бы спорил. Я это уважаю, но другие женщины ждут. Правда? Правда. Пойдем, за мной. Женщин больше нет. Увидеть кого-то более позитивного? Да. Я знаю, куда вас сводить. У Сью. Мама, какая радость. И кто же вы такие мои милые? Сью, эти девушки из группы «Женский кот» пришли сюда вдохновляться нашими сотрудницами. Вдохновляться? Нет ничего лучше. Сью берет Библию. Я черпаю вдохновение вот здесь. Сью. Это... Да? О работе. О работе, хорошо. Расскажи о себе. Ладно, поняла. Знаете, девочки, о боже, это же просто замечательно, что вы все сюда пришли. В игровой индустрии всегда, всегда, всегда нужны девушки. А это что? О, это, милая, у нас лежат отзывы игроков. Так кем вы работаете? А я комьюнити-менеджер. Да, у нее очень интересная работа. Она общается с игроками онлайн, чтобы узнать, что им нравится и не нравится в нашей игре. Да, и им не нравится дохрена вещей. Не знаю, зачем они вообще играют. Какой у вас типичный рабочий день? Как бы это сказать, ладно? Ну, девочки, бывает так, что вы злитесь, все бесят, и вы хотите взять подушку и кричать в нее, как злы на маму. Вот, пожалуй, для игрового сообщества я как раз такая мама. И подушка. Вы такая классная. Я хочу быть как вы. Нет. Нет. Нет. Покачивая головой, Сью приближает лицо к девочке. Нет. Учительница и девочки смотрят на Дэвида. Это наша Сью. На конвенте девушка в пушистом костюме показывает игру 3D-пазл. Здесь простой, понятный дизайн. И, как видите, почти мгновенная реакция на прикосновение. Поппи проходит очередь из молодых мужчин и улыбается девушке в костюме. Сложности. Здрасте. Девушка в изумлении смотрит. Привет. Это вы? написали игру. Да, это я. Круто. Это правда здорово. Это герой в маске? Да. Это великолепно, просто супер. Я знаю, особенно круто с маской, но ее потом сложно. Да, о господи, Роско, да? Поппи указывает на костюм. Отлично. Слушай, я вообще-то работаю в мистическом квесте. Я главный инженер. Так вы Поппи Ли? Да. Это супер круто! Да, я согласна. Вы легенда. Я знаю. Вы вошли в историю игр. Да. Такая талантливая. Да, достаточно. Так, вообще-то мы сейчас ищем стримера, который бы продвигал игру. И, мое чутье мне подсказывает, что ты нам отлично подойдешь. Правда? Да. Обожаю эту игру! Это же самая красивая игра в истории! Да! Класс, наконец-то наберу 200 подписчиков! Прости, так у тебя меньше 200 подписчиков? Угу. А что за очередь? Ой, в туалет. Не знаю даже, зачем хожу на конвенты. Я ужасно общаюсь и не могу найти фанатов. Иногда я... Эй, вы куда? Поппи уходит. Ее видит Дана. Эй, Поппи! Привет! Слушай, тут так классно! Круто. Я даже не знаю, что это за очередь. Но там точно что-то крутое. Ты стоишь в длинной очереди в мужской туалет. А... Ну ладно. Эй, пойдешь за сувенирами, купим футболки МК? Тебе на работе их дадут бесплатно. Да, но они выпустили особенную серию специально для конвентов. Ну и развлекайся. Стой в каких угодно очередях, а я куплю паршивый крендель. Они тут не паршивые, они очень вкусные. Правда? Я уже 4 съела. Как они поместились? Легко, но я наелась. В такого худого человека. CW и Рэйчел в студии играют в игру. Я вижу. Какого черта? Паладин меня убил. Ах, он сволочь. CW, отомсти за мою смерть. Парализующим его. Да, да. Так, а теперь фаербол. Так. Шмякни лопатой. Ага. Еще. Ага. Отлично, боже, он почти труп. Бей еще раз. Да, ты убил его, ты отомстил. Ура, отомстил за смерть одногильдийца и оккупировал территорию, это отлично. Чувствую себя Беовульфом после боя с Гренделем. О, я не видела Беовульфа. Видела? Нет, это же древний эпос. О, так есть книжка? Угу. Блин. У тебя никакого образования? У меня диплом по женским исследованиям. Женские исследования? Да. А что это такое, простите? Ну, это академический курс, и мы исследуем женские эксперименты и вклад женщин в научный... Вопрос снимается. Ладно, друг, смысл вот в чем. Мы с вами создали историю вместе. И мы так увлеклись, потому что погрузились туда. Ну да, Айн правильно болтает. Да, но все-таки чего-то не хватает. Откиньтесь, миледи. И я покажу нечто прекрасное. CW откладывает джойстик. На конвенте Поппи мрачно проходит мимо крупного блондина. Поппи? Вы Поппи Ли, так? Да. Я Дэн Уильямс. Продюсер «Холодного альянса». «Холодный альянс»? Пошли вы! Ну, а мы фанаты вашей работы. О, спасибо! А я восхищаюсь вашей. Ну, вы же сейчас меня послали. Ну, я же не знала, что вы мой фанат. Да. Нет, эта новая лопата просто огонь. Спасибо, но это вообще Айен придумал превратить лопату в оружие. Нет, я говорил про копание. Такой шикарный способ интеграции изменений в игровом окружении. Как вы поняли, что будет круто? Я не знаю, наверное, просто интуиция подсказала. У вас отличная интуиция. Да, да, да, простите, Дэн. Дэн, правильно? Да, Дэн Уильямс. Да, круто. Слушайте, я не хочу отнимать ваше время. Мы ищем нового креативного директора. И вы нам отлично подойдете. Креативный директор? Дэн протягивает визит. Я, знаете, не ищу новую работу. И вы уже у нас увели пути. Ну, что мне сказать? Мы видим талант, мы его заманиваем. Дэн снова протягивает визитку, и Поппи берет ее. Ладно, спасибо. Пожалуйста. А я буду ждать ответа. Ладно? Ладно. Счастливо. Подходит Айен с плотным мужчиной. Поппи! Поппи! Победа, я нашел нам стримера. Познакомься. Байрон. Байрон играет в MMORPG уже 20 лет, а главное, ему никогда не платили. И еще, он мой фанат. Да, он гений. Да он динозавр по сравнению с нынешними. Друзья! Подходит Брэд. О, Брэд. Друзья, наша проблема со стримером в прошлом. Отлично, еще один 40-летний. И боже упаси выбрать женщину. Не бывает 40-летних женщин-геймеров. Факт. А во-вторых, наш друг Стивен не стример. Стивен? Лысеющий Стивен открывает ноутбук и показывает изображение полуодетой девушки. Перед вами Аико. Аико — это будущее коммерческого стриминга. 3D-модель, которой я управляю с датчиков движения. Это розовая трата. Она не стареет, и ее не перекупят. Мы можем велеть ей сделать все, что захотим. Так ты хочешь сделать женщину? Угу. Прямо как в «Ох уж эта наука». Именно. Какая еще наука? О, боже. Боже, Поппи. Просто... Маленькое чудо. Да, как в «Маленьком чуде». Я не знаю, что это. Что? Боже! Ладно, старое — это не обязательно хорошее. Что? Что ты? Ты нашу культуру вообще понимаешь? Ладно, это как совсем не важно. Какую культуру? Это жутковато. Если уж на то пошло, мой парень будет лучше. Твой парень? Твой парень под домашним арестом. Айн смотрит на щиколотку Байрона с браслетом слежения. Байрон! Это за что? Байрон опускает голову. Ну... Так, нет, я не хочу знать. Никто просто не хочет. Не хочу. Так, ладно, делайте, что хотите, а я поеду домой. Где мой водитель? Так что, берем Аика? Нет. Дана играет в МК на глазах у толпы фанатов. Дана, все, поехали. Минуту, я закончу. Ты что, играешь в мистический квест, а что тебе в офисе не играется? Я дошла до лучшей части. Я вот-вот получу левелап, и тогда, наконец, возьму великий трезубец Тифиды, у которого просто дикий дот. Так, ладно, тут критические удары. Но не бойтесь, эта девушка надерет задницу всем. Господи. Поппи ухмыляется и торопится назад к Айену и Брэду. Так, ребята. Потом. А если я скажу, что нашла нам стримера? Идеального. Она знает игру изнутри. Ее любят разные молодые фанаты. Она просто супер. Она... О, мой бог, она же говорит про себя. Это так больно. Я предупреждал, что она так сделает. Во-первых, в тебе лет 15 лишних. Дана! Дана наш новый стример! Слишком симпатичная. Нам не поверят, что она правда геймер. Да, вот только она и есть настоящий геймер. А твоя вообще не человек. Ладно, Поп, ты супер. Да. В некоторых узких областях. Да. Я бы сказал... Ну, я художник, а ты моя так, любимая кисть. Так, стоп, ты что, еще раз прокрутишь историю про кисточку и... Я не хочу. Слушай, просто пойдем со мной. Посмотришь, когда она играет. У нее там целая толпа молодец, собралась. Молодец, Поп. Мы пойдем нет, туда и принимать нам решение. Туда. Нет, вы пойдете со мной, давай, а потом да, увидимся. Да, спасибо за компанию. Туда. Парни, я правда думаю, что попала. На экране видеосцена. Герой на коленях возле умирающего коня. Он гладит коня по голове. CW и Рэйчел плачут. Да, ты права. За душу берет. Сочетание радости и горечи. Да, CW, ты отличный писатель. Я просто игру не узнавала. Это не наша. Это из Red Dead Redemption 2. Это не ты писал? А все остальные? Это был Assassin's Creed, а перед ним я включал Last of Us. Так они все не твои? Боюсь, нет. А смотрели-то мы их зачем? Чтоб показать мощь истории. К несчастью, я тут чужак в стране чужой. И я пока не достиг того уровня эмоционального резонанса. Но в своих романах достиг, конечно. CW показывает награду. Я получил премию Небьюла. Это откуда взялось? О, это не важно. Просто ты открыла мне глаза. И я понял, что я должен познакомиться с игрой на базовом уровне посредством игры. И это откроет клад новых историй. Он берет ее за руку. На многие годы. Ну вот, проходим. Да. Проверим еще раз. А вдруг тут возникли женщины? Почему у нас только мужчин? Как? Дэвид приводит девочек. Секунду. Тестировщицы? Тестировщицы! Да, идем, идем! Итак, наши тестировщицы – это не одна, а целых две женщины. Тут не две женщины. Мы тут чудесно пообщались. Я показал ей свое, а она мне свое. Да, сначала со стариком мне было странно, но, слушайте, он мастер. Она плакала. Я плакала, и он плакал. Да, было. Заходи. Стойте здесь. Так, ну ладно, на сегодня хватит. Думаю, с меня тоже. Идемте, да. Идем. Это... Учительница уводит девочек, Дэвид морщится, входит Поппи, Айн, Дана и Брэд. Поппи! Сообщение не получила? У нас экскурсия! Ой, она сегодня? Класс, интуиция не подсказала посмотреть в календарик. Черт, я совсем забыла! Оправдание потом, ладно? Девочкам нужно вдохновение. Ну, если уж надо вдохновить, нет, то... ты! Вот с тобой им точно не надо общаться. Девочкам нужен человек, который понимает, как это быть девочкой, любящей игры. Который говорит на их языке и может мотивировать. О боже, это так больно. Она говорит о себе опять. И это так неловко. Мне за нее очень стыдно. Я вам говорю не о себе. Я говорю вам о Дане. Дана отрывается от сувениров в руках. А? О, давай. Поппи подводит ее к девочкам. Привет. Эй, девчонки. Это Дана, наша сотрудница. А что ты делаешь? Я играю в игры. Такая работа? Это же круто! Ух ты, я тоже так хочу. Да, очень круто. Но все равно это тяжелая работа. Не верится, что это настоящая работа. Но я играю, чтобы игра стала лучше для фанатов. И мне за это платят. И да, женщин у нас мало, но сюда взяли меня с подругой Рэйчел, так что они стараются. Девочка в очках кивает. И если откровенно, здесь до сих пор тяжело быть девчонкой. Но только я не сдамся. Я люблю свою работу. И клёво её делаю, понимаете? Я клёво играю. Девочка с улыбкой смотрит на Дану. И знаете что? Ближе. Все подходят ближе. Я так клёво играю, что когда выхожу против парней, они все улетают. Любите выносить мальчиков? Да! Тогда ждем на работу. Спасибо, Дана. Это отличная мотивация. Без проблем. Всегда. Пожалуйста. Идемте. Пока, девочки. Учительница торопится провести девочек мимо Дэвида. Брэд смотрит на Дану, потирая подбородок. Чтоб я сдох. Дана новый стример. Она покорила меня, сказав, что я гений. Она не говорила. Говорила? Не было такого. А еще я вам сразу говорила, что она нам подходит. Еще на конвенте. Говорила? Да! Вы опять меня не слушали. Сообщим Дане благую весть. Да, отлично. Да, это лучшая обязанность босса – радовать людей. Поппи, открыв рот, смотрит вслед уходящим Брэду и Айену. Поппи в своем кабинете порывисто выкладывает на стол визитку Дэна и берет телефон. Алло, Дэн Уильямс. Предлагай. Это Поппи. Поппи Ли. Оу, простите, а когда он приедет? Ага, я оставлю номер. Привет, бродяга. Привет. Слушай, у меня дико странный день, но он такой классный. У меня тоже. Айн и Брэд предложили работу стримера. Стоп, что? Да, только что. Ну да. Не очень хорошо иметь ручного стримера, но это же для игры. Да, да. Конечно, мы больше не будем вместе играть, но это работа мечты, так что... Думаешь, соглашаться? Рэйчел смотрит с открытым ртом. Да. Да. Да, соглашайся. Соглашусь, конечно. Да? Да. А, господи! С ума сойти! Надо позвонить маме! С ума сойти. Ну, ладно. Рэйчел выходит, Дана берет телефон. Ну уже, возьми. Пока. Мам, привет! Ни за что не угадаешь, что сегодня произошло. Короче, уходя, Рэйчел бросает взгляд на Дану. Изображение гаснет. Появляются титры. Режиссер Дэвид Гордон Грин. Автор сценария Джон Хауэлл Харрис. Авторы идеи Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб Маккелленни. Производство Lionsgate Television и Ubisoft. Все права защищены. Никакая часть сериала не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статье 15 части 2. Все персонажи вымышлены, любые сходства с реальными людьми случайны.